без говном по горло. Я общественный унитаз. Не велели, я ответил yes. Не велели, я ответил yes. Ой, ой, ой, ой. Я подобный экземпляр, я строительный материал, я полезный инструмент, я наглядный эксперимент. Мне велели, я ответил yes. Мне велели, я ответил yes. Ой, ой, ой, ой. Общественный унитаз, я общественный половик, я общественный автомат, я общественное жранье. Мне велели, я ответил yes. Мне велели, я ответил yes. Мне велели, я ответил yes. Мне велели, я ответил yes.